Глава 32. Лина, любовь моя, открой глаза. Лина, мне нужно ненадолго уйти, подготовить наш отъезд. Поспи, я скоро вернусь. Дверь я закрою, не пугайся. Только умоляю, не делай глупостей. Не пытайся бежать одна. Бежать? Да он настолько измотал меня, что даже глаза открыть сил нет. Невнятно фыркнула я, но Коган понял и поцеловал меня в нос. Даже с закрытыми глазами я почувствовала, что он улыбается. Больше ни звука, и я стала уплывать обратно в сон. «Что же ты делаешь со мной?» Раздалось сокрушенно рядом, и сознание ненадолго опять вернулось в реальность. Лицо осыпали поцелуями, но я сморщила нос в знак того, что это мешает спать, и Коган прекратил. Опять тяжкий вздох. Шагов я не слышала, и дверь не скрипела, но почувствовала, что осталась одна. Больше мне ничего не мешало, и я провалилась в сон. Яркий, красочный, как на постерах туристических агентств. Виллу на Мальдивах, куда мы летали в свадебное путешествие с Матвеем, я узнала сразу. Я помнила эту теплую лазурную воду, белоснежный пляж, узнала нашу отдельную террасу с лежаками и бассейном у кромки воды, где мы дурачились и занимались любовью. Романтика того счастливого времени и невероятные закаты над Индийским океаном надолго отложились в моей памяти. Я увидела себя со стороны, сидящей на бортике бассейна и плавающего Матвея, красующегося передо мной. Я приблизилась к себе, и мое сознание слилось с той, другой. События мелькали будто в калейдоскопе, сменяясь одно другим. Вот я очнулась в больнице, не понимая, где я. Матвей рядом, не отходящий от меня. Его непривычное внимание и забота. Слова врачей о том, что потеря памяти — это непредвиденная реакция организма на яд. Вот он привез меня домой и старался воскресить в памяти памятные моменты нашего знакомства и встреч. Потащил на фаер-шоу и сам испугался, когда я закричала в страхе при виде огня, напомнившего мне драконов. А вот поездка на мотоцикле с ним, вызывающая восторг. Как и вино с фруктами у камина, и нежные, осторожные поцелуи, от которых замирает сердце. Его слова, что он никогда не оставит меня и не предаст, защитит хоть от всего мира и никому не позволит указывать, как нам жить. Суд над мачехой. Следователем Матвей порядком потрепал нервы. Только нанятому частному детективу удалось во всем разобраться — и с его помощью получилось посадить ее. И это поездка на Мальдивы, чтобы забыть про все плохое. Ночи любви, когда сердце бьется быстро-быстро, а душа поет. Матвей не дракон, но он смог подарить крылья и ощущение полета, дав почувствовать себя любимой женщиной, которой дорожат. И пронзительный страх, что все это может закончиться. А она ощутила мое присутствие, увидела мои воспоминания. Я мысленно обняла ее, почувствовав материнское тепло к этой девочке. «Не бойся, живи и будь счастлива!» «Лина, Лина, иди ко мне!» Матвей подплыл и теперь стоял, улыбаясь, протягивая руки. «Не бойся, Я научу тебя плавать. Ты это умела. А если я никогда не стану такой, как прежде? Вырвался у нее тревожащий все это время вопрос. Оставайся такой, какая есть. Главное, будь со мной. Мы напишем новую историю нашей жизни. Иди ко мне. И она сделала этот шаг, соскальзывая в воду, хоть и боялась, потому что к этому мужчине готова идти хоть по воде, хоть по горящим углям. «Лина!» — счастливо засмеялся Матвей, ловя и не давая наглотаться воды. «Лина! Лина!» Имя звучало раз за разом, и сознание понеслось на зов, дальше и дальше от двоих, что целуются в воде. Я распахнула глаза и увидела над собой лицо Когана. «Лина, просыпайся! Нам пора, любимая!» «Куда?» Перед глазами все еще стояли Мальдивы, где светит солнце, лазурная вода и... Мои губы смял поцелуй, выбивший все посторонние мысли из головы. «Нам пора в храм!» С сожалением, словно уговаривая себя, Коган отстранился и лукаво улыбнулся. «Буду делать из тебя порядочную женщину». «Кто тебе сказал, что я хочу становиться порядочной? Это обычно с непорядочными женщинами любовь и страсть, а с порядочными — скучный супружеский долг». Фыркнула я, подтягиваясь и включаясь в игру. Свой странный сон я решила обдумать позже. «Выходи за меня и обещаю, что ни одну ночь ты не будешь скучать», — жарко пообещал дракон. После всего, что было на этой постели, я даже не сомневаюсь». Коган встал и положил рядом со мной роскошное белое вышитое золотом платье. «Примерь». «Откуда?» «Заехал в салон, где тебе платье в прошлый раз покупали. У них сохранились твои размеры, и его подогнали по фигуре». Я провела рукой по дорогой ткани, оценив искусную вышивку. «Странно, я у них не видела такого уровня работ». Но Коган отвлек меня, рассказав, что подготовил наш отъезд, и после церемонии нас будет ждать дорожная карета. Мы можем уехать. «Меня уже ищут?» «У нас есть время, пока обыскивают дворец. Не бойся, в храме или среди супружеских пар искать будут в последнюю очередь. Одевайся». Сама не понимая, как согласилась на эту авантюру, вскоре я уже стояла вместе с Коганом у подножия храма в очереди на церемонию. Да-да, в самой настоящей очереди из девушек в красных плащах, что меня удивило. «А еще говорят, что драконам тяжело найти истинную», — глядя на них, прошептала я Когану. «Сюда едут со всей страны». «Разве в других городах нет храмов, где можно пройти испытания?» «Есть, конечно. Но для тех, кто едет на испытания сюда, дорога бесплатна. Проживание, приглашение во дворец на все праздники». Получается, запоминающееся путешествие. «А в чем выгода государства созывать весь народ в столицу?» «Глядя на вот такую вереницу счастливых пар, другие драконы не теряют надежды встретить свою истинную». «Для этого все свадьбы проводят сегодня?» «Свадьбу можно провести в любой день». Но государство не оплачивает проживание сегодняшнего дня, а в столице оно не дешевое. Поэтому сегодня большинство приехавших и счастливо прошедших испытания спешат сочетаться браком в главном храме и уехать. Обратная дорога парам оплачивается? Да, если уедут сегодня, чтобы не создавать беспорядков в городе». «Какие беспорядки могут быть от молодоженов? Страстные громкие стоны из номеров?» — усмехнулась я. «Уезжают и те, кто потерял тех, с кем приехал», — не поддержал моей шутки Коган. «Да и мне улыбаться перехотелось. Слишком много я слышала криков тех, кому сегодня не повезло». И тут меня кольнуло. Я бросила тревожные взгляды по сторонам и зашептала дракону. «Коган, меня же могут узнать!» «Не переживай, здесь нет других лаэров, а только их пары общались с тобой близко. Высшим драконам спешить некуда. Церемонии бракосочетания пройдут в другие дни, когда схлынет основной поток». Я восхитилась, отдавая должное тому, как он все хорошо продумал. «Если так, то мы действительно легко затеряемся в толпе отбывающих пар. Удачно, что владыка во дворце представлял мне только высшую знать, а в другие дни я мало с кем общалась. Так что даже если кто-то тут и заметит мое сходство с принцессой, особого значения не придадут». Главный храм, как внешне поражал своими высокими готическими шпилями, так и внутри впечатлял. Колонны с барельефами, росписи на стенах с историческими сюжетами, а в глубине, на тронах, огромные фигуры древних правителей, мужчины и женщины. По бокам застыли охраняющие их драконы, у лап одного — каменная чаша, куда стекает вода из бьющего из его пасти источника, а второй изрыгает в чашу у своих лап огонь. Зрелищно. Церемонию бракосочетания проводил не главный жрец, встречавший меня утром перед испытанием. Этот был постарше. «Назовите свои имена», — произнес он, омывая золотой и серебряный кубки в чаше и набирая в них из-под водопада воды. «Крган и моя супруга Элисабет, Пресветлый». «Коган так интересно произнес свое имя?» Жрец обернулся, окидывая нас внимательным взглядом голубых, как небо в солнечный день, глаз. На миг мне показалось, что жрец знает Когана. Что-то промелькнуло на его лице, но уже через мгновение оно стало безмятежным. «Ты омыл деву, стоящую рядом с тобой, своим огнем?» «Да, и она выдержала испытание, по праву надев этот плащ. Для меня будет честью провести вашу церемонию», — уважительно склонил голову жрец и протянул золотой кубок Когану, а серебряный — мне. Затем обернулся к фигурам на тронах и заговорил на неизвестном языке, где было много горловых гласных звуков. Закончив, взял с постамента у ног фигур нефритовую чашу и подошел к нам. «Элисабет, теперь твоя жизнь связана до конца дней с супругом. Выпей живительную влагу из недр земли и раздели ее с мужем, как разделишь свою судьбу». Я пригубила и протянула кубок Когану, дав отпить и ему. «Крган, теперь твоя жизнь связана до конца дней с супругой. Выпей живительную влагу из недр земли и раздели ее с женой, как разделишь свою судьбу». Коган отпил из своего кубка и напоил меня. «Милостью предков благословляю ваш союз». Он протянул нефритовую чашу, куда мы оба вылили оставшуюся воду. Можешь взять свой брачный браслет, чтобы не снимать его уже вовек», — сказал жрец. Они подошли к чаше с огнем, и Коган, задрав рукав, сунул в нее руку. Я едва удержала испуганный крик, а он даже не поморщился, вытаскивая золотой браслет, и бросил его в нефритовую чашу. Вода в ней зашипела. «Элисабет, надень брачный браслет своему супругу», — руководил дальнейшими действиями жрец, а то я на моменте, когда Коган сунул руку в огонь, подвисла. Я достала браслет и надела Когану. Казалось бы, огонь дракону нипочем, но кожа покраснела. Варварство какое-то. «Пусть ничто не загасит огонь в ваших сердцах». И жрец плеснул из нефритовой чаши воды в огонь. Потом подошел к чаше с водой у ног второго дракона и вылил туда остаток со словами: «Желаю идти рука об руку в круге перерождений и всегда находить друг друга». И уже от себя добавил: «Я рад, что вы наконец-то встретились». «Благодарим, Пресветлый», — уважительно склонил голову Коган, и я повторила за ним поклон. Только когда мы вышли, я поняла, что за всю церемонию не проронила и слова. Зато стоило нам уйти и оказаться наедине, как зашипела рассерженной кошкой. «Зачем было совать руку в огонь? Это дикость!» «Это наши традиции, дань избранницам, не убоявшимся огня дракона. Ты прошла через огонь, и я, чтобы добыть брачный браслет, символично прошел через него». «Только на мне не ожога, а твоя рука обожжена». «Не переживай, все пройдет после оборота. Это маленькая плата за возможность назвать тебя своей». «И когда ты обернешься?» «Позже. Сейчас нам лучше как можно скорее уехать. Согласна?» С этим я не стала спорить. Муж у меня оказался продуманным товарищем, и только в дороге я поняла, насколько. Казалось, он предусмотрел все. Это я отправилась в дорогу с одной сумочкой, а Коган и карету арендовал дорожную, просторную, и загрузил в багаж все, что только можно. У нас даже был собственный шатер. Мы не зависели от того, есть свободные места на постоялом дворе или нет. На ночевку разбивали шатер на природе, в том месте, где нам понравилось. Спали на привезенных с собой матрасах и белье. А карету с кучером и слугой отправляли на ближайший постоялый двор или в деревню, мимо которой проезжали, чтобы предаваться страсти без оглядки на возможных зрителей. Так мы получали нужное нам уединение, меньше попадались на глаза другим путешественникам, но при этом всегда могли пойти поесть горячего или набрать провизии с собой. Мне нравилось просыпаться то на берегу реки, то на лесной поляне у озера. Искупаться можно было и на постоялом дворе, ненадолго остановившись там днем. Мы вроде и убегали, но ехали совершенно никуда не торопясь, с комфортом, в удобном для нас темпе. Я мечтала о путешествии и свободе, я все это получила. Обсуждая, куда направимся, решили вначале в его охотничий домик, в Прейме, а потом можно к морю. У Когана и там дом имелся. Я наслаждалась безоблачным счастьем, ни капли не жалея о своем выборе. О владыке старалась не думать, но мне напомнили о нем. И только тогда я осознала, насколько хрупким и иллюзорным было мое счастье. В тот день мы остановились у постоялого двора, решив устроить пикник на природе, и Коган пошел заказывать еду. Я вышла из кареты размять ноги, когда подъехала еще одна карета, поменьше нашей. «Дорогая, подожди немного, я посмотрю, как здесь, и узнаю насчет свободных мест», произнес мужчина и зашел в таверну. Он так торопился, что не бросил в мою сторону ни взгляда. Его спутница, видимо, как и я, решила размять ноги и вышла на воздух. «Фрейя!» Я не поверила глазам своим, узнав девушку, с которой мы остались последними на испытании. Она не менее изумленно посмотрела на меня. «Элисабет? Ох, простите, ваше имя...» Тут же спохватилась она. «Оставь, как ты здесь? Я думала, что ты умерла, ведь дракон не взлетел». «Я выжила в огне, но упала без чувств», — призналась она. «Осмотревший меня лекарь сказал, что я беременна, поэтому и сомлела. Я как чувствовала, что мне нужно пройти испытание. Теперь все будет хорошо. Я рожу сильного наследника, дракона». «Это точно?» — обрадовалась я за нее. «Да, я изменилась». Ребенок напитался огнем, сделавшим его сильнее. С моим малышом будет все в порядке. Я рада за вас, поздравляю! И я вас. Владыка так сильно влюблен, что спрятал свою истинную ото всех. Это так романтично — отправиться с ним в путешествие. «Ты знаешь о нашем путешествии?» — изумилась я. «Все только и говорят об этом, а также о том, как он не стал ждать и дня, пройдя обряд бракосочетания наравне с простыми драконами». «Откуда это известно? Там же его никто не видел», — помертвевшими губами произнесла я. «Зато видели проявившийся брачный браслет на его руке». «У меня остановилось сердце». Ведь после бракосочетания в храме я настояла, чтобы Коган обернулся как можно скорее. На его обожженной руке выступили волдыри, и он исчез часа на полтора, а я дожидалась в номере. Вернулся он с проявившимся на коже золотым браслетом и одеждой в дорогу для меня. «Не бывает таких совпадений! А мы-то тоже добираемся домой в карете. Орлан говорит, что никаких полетов, пока я беременна. Нести меня он никакому дракону не доверит. Но у меня из-за духоты закружилась голова, и он предложил остановиться здесь, чтобы я полежала и отдохнула. Как же хорошо, что мы встретились. А Орлан еще удивлялся, почему так много гвардейцев владыки на дороге». Фрейя счастливо щебетала, а у меня земля уходила из-под ног. «Элисабет, ты в порядке? Ты так побледнела?» «Голова закружилась. Пойду пройдусь». «Может, и ты?» «Да не дай бог», — зло подумала я. «Фрейя, счастливого вам пути! Была рада видеть!» Быстро распрощалась я с ней и ушла. За таверной было поле с луговыми цветами, и я направилась туда. Перед глазами мелькали картинки моего знакомства и общения с Коганом. Я чувствовала себя такой дурой. Кажется, даже после измены Матвея мне не было так больно. Интуитивно хотелось уйти подальше от всех, а лучше убежать. Прогрохотала уезжающая карета. Уверена, это Орлан увозит свою излишне болтливую жену. Почувствовав, что меня нагнали, я остановилась и, не оборачиваясь, спросила: «И когда ты собирался мне признаться?» никого из этих двоих видеть не хотела. Когана не могла от боли, а владыку за розыгрыш ненавидела всей душой в этот момент. «Я хотел дать время узнать меня лучше, взглянуть непредвзято». «О да, я теперь просто сама мисс Непредвзятость». «Зачем тогда дал Фрей все выболтать мне? Ты же слышал наш разговор и мог прекратить». «Потому что это невыносимо, Элисабет», — развернул меня за плечи к себе владыка. «Когана, верните!» — вызверившись, заорала я на него, стряхивая руки с плеч. Растерянный взгляд, и его черты потекли, меняясь. Пусть, глядя на Когана, мне хотелось плакать от обиды, но я хотя бы могла дышать рядом с ним. «Элисабет, ты же понимаешь теперь, что это я?» — осторожно уточнил хитрожопый дракон. Кажется, он уже сам был не рад, что так перемудрил. «Ну, если уж у нас сегодня день признаний, то я не Элисабет», — заявила я ему. «А кто?» Странно, но дракон не выглядел удивленным. «Виталина. Хотя терпеть не могу это имя, и для всех я Лина». «А где настоящая принцесса?» «Тут такое дело. У тебя одна душа, но ты можешь менять тело. А со мной наоборот. Тело принцессы заняла моя душа из другого мира». «Как так получилось?» «Элисабет покончила с собой. Я ее даже осуждать не могу, ведь выбор у девочки был небольшой: или медленно умирать никому не нужной от голода, или мучительно, но быстро от невыполнения клятвы, данной отцу. Маржетта пыталась ее реанимировать, вернуть к жизни, но в ее теле очнулась уже я». «Я чувствовал, что здесь что-то не так. Ты совсем другая». «Правильно. Я не тихая, робкая и беспомощная принцесса. И возникает вопрос, что мы будем с этим делать?» «Что ты имеешь в виду?» «Я могла представить свою жизнь с Коганом, но не вижу ее с владыкой». «Почему?» «Да потому что он мне даром не нужен со своими женами, дворцом и империей в придачу». Ему стало неприятно настолько, что пришлось стиснуть зубы, и на лице заиграли желваки. «Жен больше нет, есть только ты одна», — справившись с собой, произнес он. «Куда же они делись?» «Уехали. С каждой был заключен брачный контракт, где прописаны выплаты на случай обретения истинной пары. Ты больше их не увидишь. Во дворце за время нашего отъезда сделают ремонт, и не останется ничего напоминающего об их присутствии. А империя... Мы только начали наше путешествие. Поверь, она тебе понравится». «Молодец», — красиво сказал. «Но есть одно большое «но». «Есть еще одна проблема», — заявила я. «Какая?» «Знаешь, в моем мире есть сказка о трех царевичах, которые, когда пришло время жениться, пустили стрелы в разные стороны и поехали искать, куда они попали. Стрела старшего брата оказалась у принцессы, среднего — у купчихи, а стрелу младшего брата поймала лягушка». Привез он ее к отцу, как свою невесту. Все смеялись над ним, но ночью эта лягушка сбросила шкуру и превратилась в прекрасную девушку. Тот, недолго думая, решил спалить противную жабью шкуру, после чего начинаются приключения. Кратко и вольно пересказала я ему детскую сказку. «В общем, неважно какие. Я это к тому, что для меня... Коган — привлекательный мужчина, а владыка — как мерзкая противная жаба. Вроде и понимаешь умом, что у вас одна душа, но вот нежничать и любить жабу не тянет». «И что же во мне вызывает у тебя такое отвращение?» С трудом выдавил из себя дракон. Его ломало от моих слов. «Поступки, владыки! Когда ко мне пришла память Элисабет, и я увидела ее жизнь, душа болела от несправедливости. Это был чистый, светлый и наивный ребенок, попавший в жернова политических игр. Отец у нее мразь, но и владыка оказался не лучше. Я не прощу ему ее смерть. Это его вина». «Мне жаль, что так вышло, Лина». «Правда? Но владыка не сказал ни разу мне этого, не извинился за то, что она голодала и терпела лишения у него под носом. Как будто так и надо. Вместо этого он решил сделать щедрый жест и закатить в честь Элисабет бал. Платьев надарил, украшений. Только я не глупышка и не оценила. Так что презираю его, ненавижу и видеть рядом с собой не могу». «Прости». «Цены бы не было, скажи ты это раньше, как только узнал про все. Но грош цена, когда говоришь истинной после того, как прижала». «Что же мне еще сделать?» Я развела руками и закричала. «Не знаю!» Конечно, больше и речи не могло быть, чтобы продолжать совместную поездку в карете. Романтическое путешествие закончилось. Я предложила Когану обернуться драконом, чтобы дальше мы полетели по воздуху. Охотничий домик я отмела сразу. Мне теперь не до уединений в лесу. А вот на море подлечить нервы показалось в самый раз. Раз уж скрываться больше не было смысла, мы дождались личную охрану владыки, и он объявил о смене маршрута и ранее данных установок. После этого обернулся. Дракон хоть и выглядел устрашающей махиной, но плохого мне ничего не сделал. По его выставленному крылу я взобралась без вопросов и безбоязненно. Охрана с нашими вещами полетела с нами, но держась на приличном расстоянии. Сбылось мое желание полетать с Коганом, но, как чаще всего в жизни бывает, не сразу и через жопу. Скромный домик у моря, о котором рассказывал супруг, оказался по размерам не меньше Воронцовского дворца в Крыму, с таким же ухоженным парком и лестницами, спускающимися к морю. Я так устала морально и вымоталась физически, что по прибытии поела, вылокала почти в одно рыло бутылку вина, дракон свой бокал едва пригубил, и завалилась спать с настоятельной просьбой меня не беспокоить.